Здесь автор откладывает перо, так как восторг малышей описать невозможно. За тысячи лет существования племени гномов никогда еще их дети не видели таких прекрасных игрушек. Урфинджус вошел в пещеру Арахна неторопливым шагом, с достоинством поклонился волшебнице. «Что угодно, госпоже?» — спросил Джус. Он обещал гномам сделать вид, что совершенно не знает, зачем его призвала Арахна. И он совсем не испугался при виде гигантской фигуры злой феи и ее грозно нахмуренных густых бровей. «Ты знаешь, кто я такая?» «Почтенный гном Касталью рассказал мне о вас». «Значит, тебе известно, что я проспала 5000 лет. И горю желанием действовать. Мое первое намерение — захватить власть над волшебной страной. А потом я, быть может, переберусь и за горы». Джус с сомнением покачал сидеющей головой. «Я два раза пытался стать повелителем волшебной страны, и вы знаете, чем это кончилось», — спокойно сказал Урфин. «Ты жалкий червяк по сравнению со мной!» Надменно воскликнула колдунья и выпрямилась так, что ее голова уперлась в потолок. «Простите, госпожа», — твердо возразил Джус. «Я поступал не так уж необдуманно. Первый раз у меня была мощная армия послушных деревянных солдат, а во второй — войско в 2000 ловких, сильных маранов. И оба раза я потерпел неудачу. Госпожа, я много думал за последний год и понял, что не так-то легко повергнуть своим ногам свободные народы». «Вот как? Ты еще осмеливаешься читать мне нравоучения?» Презрительно усмехнулась Арахна. «Из твоих слов как будто вытекает, что ты не одобряешь моих намерений и отказываешься мне служить». «Да. Не одобряю и отказываюсь. Жизнь меня многому научила, и я хочу жить в одиночестве до тех пор, пока со мною не примирятся люди, которых я обидел». «Иди, жалкий человек, и забудь о нашем разговоре!» — гневно приказала волшебница. «Ты еще пожалеешь о своем отказе, ведь я могла так возвысить тебя!» Урфин с поклоном удалился. На пороге он обернулся и сказал: «Боюсь, что по дороге войны вы пойдете навстречу своей гибели». Арахна насмешливо улыбалась, но у нее шевельнулось невольное уважение к этому маленькому человеку, который не испугался ее, могучей чародейки. «Ведь я осыпала бы этого упрямца почестями, если бы он согласился служить мне», — подумала колдунья. — «Чувствуется, что этот человек может твердо идти к намеченной цели». На поляне перед пещерой Урфин встретил Руфа Билана, за которым другая партия гномов ходила в подземелье. Бывший король с презрением отвернулся от своего бывшего первого министра. «Уж этот не откажется от соблазнительных предложений Арахны», — подумал Урфин. Он не ошибся.